Мой чела помог мне найти реку. Он имеет право очиститься от грехов со мной вместе. Да, ему следует очиститься. Ну а дальше? Дальше, старик, что дальше? Чего же еще нужно? Он, конечно, достигнет нирваны. Он просветлен, как я. Хорошо сказано. Я боялся, как бы он не сел на коня Магомеда и не улетел. Нет, он должен выступить учителем. Ага, теперь понимаю. Самый подходящий аллюр для такого же ребенка. Конечно, он должен идти дальше и стать учителем. Так, например, государство срочно нуждается в его услугах как писца. К этому он был подготовлен. Я приобрел заслугу, помогая ему в учении. Доброе дело не пропадет. Он помог мне в моем искании. Я помог ему в его искании. Справедливо колесо, о продавец коней, пришедший с севера. Пусть он будет учителем, пусть будет писцом, не все ли равно? В конце концов, он достигнет освобождения. Все прочее — иллюзия. Все равно? А если мне нужно взять его с собой в Балх через 6 месяцев? Я приезжаю сюда с десятком хромых коней и 3 крепкими парнями. Все по милости этого цыпленка Бабу, чтобы силой вытащить больного мальчика из дома старой бабы. А выходит, что я стою в сторонке, в то время как молодого сахиба волокут, в Аллах его знает, какое языческое небо, усилиями старого красношапочника. А ведь я тоже в некотором роде считаюсь участником игры. Но этот сумасшедший любит мальчика, а я, должно быть, тоже с ума сошел. «Что это за молитва?» — спросил лама, слыша, как резкие звуки на языке пушту вырывались из красной бороды. «Эй, пустяки!» Но теперь, когда я понял, что мальчик, которому обеспечен рай, все же может поступить на государственную службу, на душе у меня полегчало. Мне нужно пойти к своим лошадям. Темнеет. Не буди его. Я не хочу слышать, как он называет тебя учителем. Но он мой ученик. Кто же он еще? Он говорил мне... Махбуб стряхнул охватившую его печаль и со смехом встал на ноги. Моя вера не совсем похожа на твое, красношапочник, если тебя интересуют такие пустяки. Это ничего, сказал лама. А я думал иначе. Поэтому тебя не обрадует, если я тебя, безгрешного, свежевымытого и на 3/4 утонувшего, назову хорошим человеком, очень хорошим человеком. Мы 4 или 5 вечеров проговорили с тобой, и хоть я и лошадник, я все же умею, как говорится в пословице, видеть святость из-за лошадиных ног. Да и я также понимаю, почему наш друг всего мира вложил свою руку в твою с самого начала. Обращайся с ним хорошо и позволь ему вернуться в мир учителем, когда ты омоешь ему ноги, если только это принесет пользу жеребенку. «А почему бы тебе самому не вступить на путь, чтобы сопровождать мальчика?» Махбуб уставился на него, пораженный этой неслыханной дерзостью, на которую за границей он ответил бы не одним ударом. Потом смешная сторона этого предложения открылась его мирской душе. Постепенно. Постепенно. Сперва одной ногой, потом другой... как прыгал через препятствия хромой Мерин в Амбале. Быть может, я попаду в рай позже. Меня сильно тянет на этот путь. Вот так и манит. Я обязан этим твоему простодушию. И ты никогда не лгал? К чему? О, Аллах, послушай его только, а? К чему лгать в этом мире? И ты ни разу не поранил человека? Раз пеналом, до того, как я достиг мудрости. Вот как? Ты возвысился в моем мнении. Учение твое доброе. Ты совратил одного моего знакомого с тропы борьбы. Он громко расхохотался. Он приехал сюда, намереваясь совершать дакайте, ограбление дома с применением насилия. Да, резать, грабить, убивать и увести то, чего он желал. Великое неразумение. О, а также великий позор. Так решил он после того, как увидел тебя и некоторых других людей, мужчин и женщин. Поэтому он оставил свое намерение, а теперь отправляется колотить большого толстого бабу. Не понимаю. Слава Аллаху, что ты не понял. Некоторые люди сильны знанием, красношапочник. Твоя сила еще сильнее. Если мальчишка будет плохо тебе служить, бери его за уши. Махнув концом широкого бухарского кушака, Патхан исчез в сумерках, а лама настолько спустился со своих облаков, что даже взглянул на его широкую спину. Этому человеку недостает учтивости, и он обманут тенью явлений. Но он хорошо отзывался о моем челе, который нынче обретет награду. Надо помолиться. Проснись, о, счастливейший из всех рожденных женщины. Проснись, она найдена. Ким очнулся от глубокого сна, а лама смотрел, с каким наслаждением он зевает, и добросовестно щелкал пальцами, чтобы отогнать злых духов. Я спал 100 лет. Где? Святой человек, ты долго тут сидел? Я заснул по дороге. Теперь я здоров. Ты ел? Давай пойдем домой. Много дней прошло с тех пор, как я перестал служить тебе. А Сахиба хорошо тебя кормила? Кто мыл тебе ноги? Как твои недуги? Живот и шея, и шум в ушах? Прошли. Все прошли. Разве ты не знаешь... Я ничего не знаю. Знаю только, что давным-давно тебя не видел. А что я должен знать? Странно, что знание не коснулось тебя, когда все помыслы мои тянулись к тебе. Да я не вижу твоего лица, но голос твой звучит как гонг. Или Сахиба своей стряпнёй вернула тебе молодость? Он смотрел на фигуру, сидящую, скрестив ноги, вычерченную черным силуэтом на лимонном фоне вечерней зари. Так сидит каменный бодхисаттва, глядя на автоматические турникеты Лахорского музея. Лама безмолвствовал. Их окутала мягкая дымная тишина индийского вечера, нарушаемая лишь щелканьем четок, да едва слышным звуком удаляющихся шагов Махбуба. «Слушай меня! Я принес весть!» «Ну, давай же!» Длинная желтая рука взмахнула, призывая к молчанию. Ким послушно спрятал ноги под подол халата. «Слушай меня. Я принес весть. Искание завершено. Теперь приходит награда. Итак,